Глава вторая. Так, и где здесь технический отсек с вентиляционной камерой? Нужно было хотя бы планы здания просмотреть, прежде чем сюда соваться. Пробормотала Ванда, стараясь разогнать гнетущую тишину хотя бы звуком своего голоса. Тишина, стоявшая здесь, не была абсолютной. Повсюду раздавался доводящий до нервного срыва монотонный низкий гул работающих приборов, а по полу шла какая-то странная вибрация, то затихающая, то набирающая обороты. Все это давило на голову, и хотелось только одного — убежать отсюда куда-нибудь подальше, желательно домой, чтобы отдаться уже нарастающей панике. Было душно, и ей казалось, что воздуха не хватает. Он не был спёртым и затхлым, но складывалось ощущение, что его вокруг очень мало. Даже несмотря на то, что Ванда полностью лишилась своего дара, такие нюансы она все еще могла чувствовать где-то на подсознательном уровне. «Здесь есть кто-нибудь?» Не выдержав, девушка остановилась и крикнула, в надежде, что ее услышат и как минимум дадут о себе знать. «Артём, вы здесь?» Она постояла несколько секунд и глубоко вздохнула, когда не услышала никакого ответа. Ванда обернулась, раздумывая над тем, чтобы уйти и заняться камерами, но, закрыв глаза, сжала кулаки. Начальник охраны был ранен, возможно, ему требовалась помощь, и она должна была ее оказать. «Ладно, пойдем долгим путем», — кивнула она собственным мыслям и пошла прямо по коридору, открывая все двери подряд по обе стороны, пока не увидела вдалеке полоску света. Прибавив шаг, практически переходя на бег, она достигла приоткрытой двери и резко ее распахнула, заходя внутрь уходящего вдаль помещения, сразу же услышав приглушенный хриплый кашель. «Артём?» — тихо спросила она, оглядываясь по сторонам. Неяркий свет от одиночного светильника, горевшего где-то под потолком, тускло освещал нагромождение труб, панелей и огромные лопасти вентиляторов. Здесь пахло чем-то кислым и немного горелым, отчего у девушки сразу же запершило в горле. В центре комнаты, прислонившись к главному распределительному щиту, сидел мужчина в черном костюме. Такие в этом отеле носили охранники. Его глаза были закрыты, лицо бледное и покрытое испариной, а дыхание было глубоким и шумным. Мужчину лихорадило, и все его тело било мелкая дрожь. Рация лежала на полу рядом с ним, периодически щелкая, показывая, что с ним кто-то настойчиво пытается связаться. По его телу прошла какая-то судорога, исказившая лицо гримасой боли, и это привело Ванду в чувство. Мужчина открыл глаза и закашлялся, судорожно прижимая к лицу окровавленную ладонь. Из носа потекла кровь, но практически сразу же остановилась после того, как он протер лицо стиснутым в руках пропитанным кровью платком. «Артём?» — вновь позвала его Ванда, осторожно подходя ближе. «Кто вы?» Он перевел на нее лихорадочно блестевшие глаза и прищурился, стараясь рассмотреть подходившую к нему девушку. «Стойте!» — поднял он руку, закусив губу. «Не подходите ближе! Я получил высокую дозу этой дряни и заразен!» «Мы все в этом отеле заражены», — прошептала Ванда, присев на корточки рядом с ним. «Я Ванда Вишневецкая, сотрудник СБ». «Девушка Романа!» — кивнул он и закрыл глаза, откидывая голову. «Вот такая она судьба!» — хмыкнул он и вновь начал судорожно кашлять. Ванда тем временем осматривала его. Глубокие порезы на руке и на лице, кровоточившие до сих пор, вероятно, были получены при попытке обезвредить устройство. Но появление мелких кровоизлияний на коже рук и шеи были симптомом болезни, говорившими о ее тяжелом течении. «Артём, что случилось? Где устройство?» — притронулась она к его плечу, глядя немигающим взглядом в лицо. Он открыл глаза и попытался сфокусироваться на сосредоточенно смотревшей на него девушке. «Там!» — он махнул рукой куда-то в глубину этого огромного помещения. «В главной шахте. Я не успел его обезвредить. Оставалось только отключить взрыватель, но ампула взорвалась прямо в моих руках. Я принял часть на себя, но почти все, что было, распространилось по вентиляции. Я ее отрубил, чтобы вирус не распространялся, но мне было слышно тревогу. «Значит, я снова не успел», — усмехнулся он. «Нужно запустить протокол безопасности на случай биологического заражения, чтобы полностью изолировать здание». «Сюда скоро прибудут медики и специалисты из Центра по контролю заболеваний. Они отдадут необходимые распоряжения, если посчитают, что такие меры необходимы», — уверенно проговорила Ванда, хотя никакой уверенности не чувствовала. «Хорошо», — кивнул Орлов. «Уходите отсюда. Здесь может быть опаснее, чем в других местах отеля». «Нет, сейчас нет особой разницы, где именно в здании находиться. Я уже говорил об этом. Давай вытащим тебя отсюда и первым делом покажем медикам». «Нужно посмотреть камеры. Кто-то же явно пронес это устройство сюда». Попытался подняться начальник охраны отеля, но схватился за голову и осел, прислоняясь к стене. Даже от такого небольшого напряжения у него сильно заболела голова, а из носа вновь потекла кровь. «Да, именно этим я и собираюсь сейчас заняться», — пробормотала Вишневецкая, приседая и закидывая его руку себе на плечи, тем самым давая небольшую опору. Он был тяжелым, но, видимо, зашкаливающий адреналин придавал ей необходимые силы, чтобы приподняться вместе с ним. Артём застонал и сделал слабую попытку опереться на нее, а потом, как мог, помогал ей. Но идти самостоятельно он не мог и только с трудом перебирал ногами, поэтому Ванда практически тащила его на себе к выходу с подвального этажа. Путь до лифта показался ей целой вечностью. Каждый приступ кашля Артёма отдавался в ней самой, вызывая неконтролируемый ужас. Но когда створки кабины лифта закрылись, она позволила себе немного расслабиться, прислонив Орлова к стене. Ванда посмотрела на часы, отметив, что с тех пор, как она спустилась вниз, прошло всего 15 минут. «Артём, где располагается пост наблюдения?» — спросила она у протирающего лицо чистым платком начальника охраны. Платок она ему протянула взамен пропитанного кровью. «На первом этаже я отведу», — ответил он, отдышавшись. «Слабость прошла. Извините за то, что произошло в подвале. Я должен был собраться раньше». Ванда ничего не успела ему возразить. Створки лифта распахнулись, и он первым вышел из кабины, не твердым шагом, но вполне самостоятельно, кивнув одному из охранников, стоявшему рядом с лифтом. Ванда видела, что каждый шаг дается Артему с трудом, но он делал все, чтобы не показать свое состояние подчиненным и постояльцам, толпившимся в холле отеля. Они молча прошли три коридора в правом крыле, пройдя мимо ресторана, где Вадим с большей частью охраны занимались размещением людей, и в конечном счете достигли очередного тупика, закончившегося неприметной дверцей с табличкой «Служба безопасности». Артём провел по электронной панели картой ключом, и дверь перед ними распахнулась. «Вот карта-ключ. С ней вам будет проще передвигаться по отелю. Мне она скоро будет уже не нужна». Он протянул карту Вишневецкой, не глядя на нее. «Универсальный доступ. Единственное ограничение — личные апартаменты хозяина этого отеля». Он качнулся и прикрыл глаза, но через несколько секунд, сжав кулаки, выпрямился и зашел в помещение. «Все вон!» — коротко приказал он трем охранникам, сидевшим перед мониторами, занимавшими практически всю стену. «Но мы уже проверили записи согласно приказу Окунева из СБ», — ответил один из них, остановив взгляд на Ванде. «Проверены все входы и выходы, как было предписано». «Мы сами проверим еще раз. Глеб — это приказ», — как можно увереннее сказал Орлов, придерживаясь рукой за стену. Охранники неуверенно переглянулись, но оспаривать приказ начальства не решились и довольно быстро оставили Ванду с Артемом одних, закрывая дверь. Комната была небольшой, заполненная экранами, на которых в режиме реального времени отражались разные уголки отеля — ресторан, холл, коридоры. Орлов дошел до одного из кресел, грузно опустился в него и зашелся в очередном приступе кашля. «Мой личный код доступа», — прохрипел он, вводя цифры на клавиатуре главного компьютера, которые Ванда постаралась запомнить. «Вы знаете, как работать с архивом?» «Да, меня этому учили», — кивнула она. Артём прямо посмотрел на нее и, закрыв глаза, обмяк, потеряв сознание. «Артём!» Ванда кинулась к нему, проверив пульс. Частый и слабый, но он был. Кровоизлияний на коже становилось все больше, и появились первые кровавые пузырьки на коже лица. И это явно плохой знак, как и его бессознательное состояние. «Ну где же лекари?» — простонала она, совершенно не зная, как помочь Орлову. Она цеплялась за него и за его жизнь, прекрасно понимая, что его смерть надорвет в ней даже видимость той уверенности, которую она стремилась всем показать. Ванда села на кресло рядом с начальником охраны и невидящим взглядом уставилась в мониторы. Резко проведя ладонями по лицу, она несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. «Надо заняться делом, все остальное неважно», — пробормотала она. С помощью пароля Орлова разблокировала главный компьютер и нашла архив видео. Нужно было проверить лифты, технический этаж, лестницы. Все точки, ведущие к вентиляционной камере за последние 3 часа, как говорил ей Рома. Она задала параметры поиска и запустила его. На экране замелькали записи, но потом все резко оборвалось. Ванда нахмурилась, внимательно разглядывая черные экраны. Там, где должны были быть видео с разных ракурсов, зияли пустые промежутки. Она щелкнула на первый файл, стараясь его воспроизвести еще раз, но перед глазами появилась фраза «Файл поврежден». Ванда переключилась на камеры лифта, ведущего в технический этаж, коридор к вентиляционной камере, служебную лестницу. Одна и та же картина. Все записи, начиная примерно с 6 вечера вчерашнего дня, вплоть до момента активации тревоги, были повреждены. Черный экран или помехи. Только с момента, когда сработала тревога, изображение стало четким и непрерывным. Ванда откинулась в кресле, чувствуя, как ледяная волна проходит по спине. Кто-то, кто знал расположение камеры, систему архивации, целенаправленно стер все следы своего визита к вентиляционной камере. Он пришел, установил и активировал устройство и ушел, не оставив следа. «А всему ли виной ударная доза вируса, попавшего на тебя?» — тихо спросила она у находившегося без сознания Орлова, закусив губу. «Но тогда зачем тебе так рисковать?» «Черт!» — Ванда стукнула кулачком по столу и схватилась за голову. «Единственное, что я знаю точно, тот, кто это сделал, не только работает в отеле, но и имеет доступ к записям. Значит, как обычно, никому верить нельзя, чтобы Рома не говорил о своих людях». Она посмотрела на часы. С момента активации вируса прошло около 30 минут. Первые симптомы у других зараженных могли проявиться уже совсем скоро, а у нее на руках был умирающий человек и цифровая черная дыра вместо главной зацепки. Мысль о том, что тот, кто все это устроил, все еще может находиться среди них, наблюдая за началом этого ада, вызвала столько гнева, что сразу привела Ванду в рабочее состояние. Она вытащила телефон и набрала номер единственного человека, кто мог бы ей помочь в этой непростой ситуации. «Ванда, ты как?» Мальчишеский голос, раздавшийся из динамика после второго гудка, заставил ее слегка улыбнуться. «Все хорошо», — ответила она. «Тим, ты же явно консультировал Гаранина по системе видеонаблюдения и охраны в его новом отеле». «Да, немного помогал», — ответил он слегка неуверенно. «А что случилось? Я могу чем-то помочь». «Мне нужно посмотреть записи с камер, но они были стерты или удалены. Их как-то можно восстановить?» Спросила Ванда, схватив со стола ручку и сжав ее в кулаке. Она во все глаза смотрела на проступавшие на внутренней части запястья маленькие красные точки, так похожие на те, что покрывали уже практически все тело умирающего рядом с ней охранника. Пластик жалобно треснул, оставляя в ее руке только обломки. «Ну, в теории я могу это сделать, но есть идеи гораздо лучше», — протянул Тим. «Ты знала, что Гаранин самый настоящий параноик?» «Догадывалась», — тихо ответила Ванда, прикрывая глаза. «Слишком быстро начали проявляться симптомы. Так не должно было быть. И контакт с Орловым явно не должен был как-то на это повлиять». Она знала слишком много про этот вирус, чтобы быть в этом уверенной. Скорее всего, что-то снова изменилось в его структуре, и у них времени гораздо меньше, чем они думали. «Это имеет хоть какое-то отношение к той проблеме, что у меня возникло?» «Прямое. Все записи всегда дублируются. В общем, иди к нему в кабинет, там находится его личный компьютер. Я настрою тебе пока временный доступ удаленно. Если никто не прознал про эту блажь Романа Георгиевича, у тебя будет время насладиться видео, которое ты так хочешь увидеть». Затараторил Лаптев, а Ванда вскочила на ноги. «Да, хорошо, если что-то от меня понадобится, позвони». Пробормотала она и, отключившись, подошла к Орлову, притронувшись к его плечу. Он в это время заворочился, приходя в себя. «Что случилось?» — пробормотал он, открывая глаза. «У нас небольшая проблема, но с этим я постараюсь разобраться. Ты сможешь подняться? Нужно увести тебя отсюда, пока не прибудут целители. И тебя никто не нашел в таком плачевном состоянии». — пояснила она, набирая очередной номер. «Нет, вряд ли», — покачал он головой, затыкая нос платком, кровь из которого текла уже не переставая. «Вадим, ты мне нужен», — произнесла Ванда, когда ей ответил Окунев. «Помоги отнести Орлова к нам в номер до прибытия медиков. Мы на посту видеонаблюдения». «Да, сейчас буду», — ответил он и отключился. «Ты только не умирай», — прошептала Вишневецкая, глядя на Артема. «Держись, я верю, что ты во всем этом не замешан». Она села рядом с ним и взяла его за руку, когда почувствовала что-то теплое и липкое на своем лице. Проведя рукой под носом, она долго смотрела на капли крови, оставшиеся на пальцах, до тех пор, пока в кабинет не вошел Вадим. «Наверное, впервые в жизни я чувствую себя совершенно бесполезным», — пробормотал Ромка, бездумно разглядывая план своего же собственного отеля, разложенный на столе нашего временного штаба. Оказывается, это очень неприятно, чувствовать себя обычным статистом, не имея возможности помочь дорогому тебе человеку. Он оперся ладонями на столешницу и поднял голову, глядя мне в глаза. «Тебе звонил Вадим, когда я выходил пообщаться с полицейскими и проконтролировать размещение медиков и вирусологов из центра по контролю. Он что-то важное сообщил?» Прямо спросил я, стараясь вернуть Ромку в нормальное состояние и не дать мыслить в негативном ключе. Меня самого последние 15 минут посещали именно такие упаднические мысли, но я уверенно гнал их от себя. Чувство тревоги отпустило, и я надеялся, что это было предвестником благоприятного для всех нас исхода. «Ничего. Он проверил камеры на всех входах в промежутке между активацией вируса и наложенным на отель барьером. Нам повезло, что никто не успел выйти наружу за это время. Даже чудо какое-то на самом деле». Усмехнулся он и выпрямился, сложив на груди руки. «Да, это точно лишило нас головной боли и замкнуло круг распространения угрозы в стенах отеля», — кивнул я. «Так, вот вы где». В просторную палатку, скрывающую нас от посторонних взглядов, ворвались Эдуард, Ваня и Егор. «Да, нас здесь так трудно найти», — не удержался и протянул Ромка, хмуро глядя на Эда. «Ты не поверишь, но сейчас снаружи слишком людно», — ответил Егор, садясь на свободный стул рядом со столом. «У тебя слишком маленькая площадка перед отелем, чтобы разместить всех с комфортом. Там целители делают шлюз от главного входа, чтобы пройти в отель, привлекая тем самым слишком много внимания. Мне кажется, полиция не справляется со всеми желающими лицезреть то, что творится здесь, ошиваясь за ленточкой». «Попроси Бойко усилить охрану периметра своими людьми», — обратился ко мне с неожиданным предложением Ваня. «Да и тебе пора своих ребят из гильдии подтянуть. Пусть будут готовы срочно действовать», — посоветовал он Ромке. «Мы сейчас рассеяны между двумя городами и ограничены в ресурсах. Андрей и половина наших с ним отделов находятся в Москве, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств оперативно начать реагировать». «Да, я тут немного поигрался с вероятностями», — пробормотал Егор, разглядывая план здания. «То, что это может являться отвлекающим фактором для чего-то более масштабного, если в деле замешаны крупные игроки, почти 70%. Он откинулся на спинку стула, глядя на нахмурившегося Романа. «А то, что все сейчас благоприятно закончится для тех, кто внутри, учитывая, что внутри застряла наша Ванда, почти 74. Хорошие цифры, чтобы немного успокоиться». «Егор, это всего лишь вероятность», — процедил Роман. «Вам что-то удалось узнать по заказчику у Бернара?» — обратился он к Ване. «Ничего конкретного», — ответил вместо Рокотова Эдуард. «Я просмотрел все воспоминания нашего французского друга, касающиеся нанимателя. Но ничего, что помогло бы нам раскрыть его личность, не увидел. Он постоянно менял внешность. И я до сих пор не могу понять, что именно он для этого применял. Артефакт или какое-то зелье. У него менялся рост, голос, цвет глаз и волос при каждой их встрече. Но совершенно точно я могу сказать одно. Он не наемник, не военный и совершенно не тренирован. Слишком неуклюже передвигается, как обычный человек». «Откуда ты тогда знаешь, что это один и тот же человек?» — спросил я у него. «Движения одни и те же. Он немного прихрамывает на правую ногу, наклоняет голову влево, когда нервничает, и постукивает средним пальцем во время напряженного разговора. Но это мало чем может нам помочь в восстановлении личности», — поморщился Эд, глядя на меня. «Единственное, что я увидел статичного в его внешности, — это фрагмент татуировки на правой руке. В 3 из 5 встреч я смог ее заметить. Что-то похожее на крыло птицы темно-синего цвета с серебристой окантовкой». «Но это тоже нам ничего не дает, потому что это всего лишь фрагмент», — пожал плечами Ваня. «Я больше скажу. Это может быть частью накладываемой заказчиком иллюзии специально для подобных моментов», — подтвердил Эдуард. «То есть у нас в очередной раз нет никаких зацепок», — подытожил я, потеряв лоб ладонью. «Вся надежда сейчас исключительно на тех, кто находится внутри». «Татуировка в виде крыла птицы на запястье», — задумчиво пробормотал Ромка, зажимая переносицу руками. «Где я мог это видеть?» «Тебе что-то кажется из всего этого знакомым?» — напряженно спросил Ваня, подавшись немного вперед. «Я не уверен. Нет, не могу вспомнить». Он покачал головой, прикрыв глаза. «Просто что-то знакомое. Возможно, включился дар Эриля, но проценты низкие. Поэтому не могу ответить, связано это со мной или нет, хоть с какой-нибудь вероятностью». «Хорошо, будем считать, что зацепок у нас действительно нет», — проговорил Рокотов, все еще не сводя пристального взгляда с Гаранина. «Простите, я вам не помешаю?» Я резко обернулся на знакомый голос и в очередной раз ужаснулся модели защитного костюма, используемого для подобных случаев. «Нет, Ольга Николаевна, мы всегда вам рады», — ответил я Ахметовой, стараясь не смотреть на клювовидную маску, которую она держала в руках. «Мы готовы заходить. Шлюз соорудили, осталось только доделать временный пункт обработки. Но в ближайшие полчаса он нам явно не понадобится», — серьезно произнесла она. А я в очередной раз за этот вечер отметил, как блестят ее глаза. Такой воодушевленной я ее, если честно, ни разу не видел. Похоже, подобные ситуации ее совершенно не пугают, а наоборот увлекают. Я прикрыл глаза, прогоняя эти странные и совершенно неуместные мысли. «Это хорошая новость», — протянул я, непонимающе глядя на нее. «Вы от меня что хотите? Это решение вне моей юрисдикции». «Щит снимите, Дмитрий Александрович», — едва заметно улыбнулась Ахметова. «Мы, к сожалению, не можем войти внутрь. Здание окружено слишком мощным куполом. Денис Николаевич сказал, что его можете снять только вы. Он пробовал это сделать, но у него, как вы понимаете, ничего не вышло». «Ах да, щит», — пробормотал я. «Но я не могу открыть только часть здания. Система барьеров и щитов построена таким образом, чтобы защищать весь объект, а не только его часть». «За это не переживайте. Кто-то внутри догадался выключить вентиляцию, поэтому риски того, что вирус распространится за пределы здания, минимальны. Периметр окружен полицейскими и сотрудниками Центра по контролю заболеваний. Если кому-то удастся выбраться наружу, мы примем все меры, чтобы задержать этого человека, используя оружие с усыпляющими дротиками. Мы постарались предусмотреть все нюансы». Вновь улыбнулась Ахметова и водрузила на голову свою клювовидную маску, поднимая капюшон, полностью изолируя себя внутри костюма. «Ну, раз вы все предусмотрели, то пойдемте», — кивнул я и первым направился к выходу из временного штаба. Подойдя к зданию, я оценил масштаб работы, проделанной за такое короткое время. Приложив ладонь к непроницаемому барьеру, я убрал заклинание, рассеивая высвободившуюся энергию в пространстве. Стало прохладно, а поднявшийся легкий ветер пронизывал буквально до костей могильным холодом. Только зловещего шепота или полубезумного хохота не хватало, чтобы сделать удручающую картину совсем гнетущей. «Проходите», — проговорил я, делая шаг назад. Ахметова махнула рукой, и в образованный временный герметичный шлюз, этакий своеобразный длинный коридорчик, сделанный из защитного материала, зашли первые медики, открывая входные двери отеля. «Проверь моих людей в первую очередь», — остановил я Ольгу Николаевну, уже отошедшую от меня. «Разумеется. И да, Дима, мы можем лишь ненадолго затормозить течение болезни. Поторопитесь с сывороткой». С этими словами она развернулась и поспешила войти в отель вместе со своими коллегами. «Да, легко сказать», — пробормотал я и направился в сторону нашего временного оперативного штаба. Когда я уже заходил внутрь, мне в спину врезался куда-то спешивший молодой мужчина, буквально втолкнув меня в палатку. «Где здесь начальник службы безопасности? Мне срочно нужно с ним поговорить!» Завопил он, залетая внутрь следом за мной. Он обошел меня и суровым взглядом начал разглядывать опешивших от такого заявления безопасников. «Сегодня я за него, а вы вообще кто такой?» Нахмурился Ромка, внимательно разглядывая вломившегося в закрытый штаб человека, в который имели доступ только сотрудники СБ, медики и начальник полиции. «Я Марк Шелепов и срочно требую объяснений!»